золотистой энергии. В этот момент я вдруг понял, световой столб достиг верхней точки, и хаотичное движение осколков Земли прекратилось. «Вот у меня тоже есть к тебе вопрос. Готов ответить, если это в моих силах, ваша светлость», — невозмутимо произнес юрист. «Как далеко отсюда то место, где Антип спрятал девочку из твоего племени?» Внимательно наблюдая за изменениями высоко над нами, поинтересовался я и заметил озадаченное выражение на лице архимага. «Разве это имеет сейчас какое-то значение, господин?» — все же спросил в ответ Битюжин. «Мне кажется, что сейчас стоит сосредоточиться на более важных вещах, чем последний ребенок моего вида. Например, как нам выжить и выбраться отсюда?» «Думаю, последние два вопроса будут решены уже в ближайшее время», — еще шире улыбнулся в ответ я и указал туда, где сменили направление своего танца осколки реальности. Глава четвертая. То вмешательство, которое я ощутил в виде смутного беспокойства, стало сильнее. Теперь я ясно ощущал в нем шум множества голосов. Дрейфовавшие высоко над нами осколки пространственного кармана начали стягиваться один к другому, как сложная диковинная мозаика. Кусочки стыковались друг с другом, набирая все большую и большую площадь. «Если можешь нормально двигаться, помоги мне перетащить всех на этот участок», указав на основной кусок, собирающийся заново реальности, произнес я. Григорий Антонович медленно и как-то по-стариковски поднялся. Показалось, что я даже услышал, как оборотень кряхтит, распрямляя спину. Видеть и слышать подобное от молодого на вид юноши было крайне странно. Но некоторые привычки, сложившиеся за десятилетия жизни, так быстро поменять было очень сложно. При этом Битюжин легко вскинул себе на плечо Ивана и Петра, а потом внимательно посмотрел на меня, ожидая дальнейших приказаний. Я при этом подхватил за пояс Антипа, а в другую руку взял Степана. В принципе, наш отряд был готов двигаться. Хоть и осталось у нас 4 рабочих ноги на 6. «Секундочку», — ненадолго прикрыв глаза, произнес я. Через несколько мгновений послышался приближающийся визг, а потом неожиданно моргнул поток энергии, бьющий из колодца. Визг унесся куда-то вверх, будто из жерла выстрелили громадным орущим ядром. Я тут же влил остатки сил в ноги и прыгнул следом за уносящимся вдаль артефактом. После пребывания в объятиях глубинного сплетения мой артефакт сплавился в одну блестящую каплю, но заточенный в нем паразит все еще был жив, хотя и крайне недоволен происходящим. Мы приземлились практически одновременно. Только вместилище паразита улетело по более высокой дуге, а на нас притяжение, созданного чьей-то силой осколка реальности, подействовало практически сразу. Мягко приземлившись на шелестящую густую траву, я с удовольствием осмотрелся. Ощущение было такое, будто вокруг меня на каком-то смежном слое реальности пел грандиозный хор из тысяч голосов. Мне казалось, что каждая искра золотистой магии обладала собственным разумом. Но при этом в каждой частице этого хора чувствовалась общая воля, направлявшая и руководившая этой невероятной симфонией. И на мгновение мне показалось, что я этого руководителя уже видел раньше. «Невероятно!» — осматриваясь вокруг, выдохнул Битюжин. «Ведь здесь нет маны! Как они это делают?» «Сила идет извне», — наблюдая за тем, как вырастает в большую травянистую площадку новый кусок, ответил я. Ту мощь, что двигала золотым вихрем, можно было сравнить только с чистым эфиром. Но это было что-то совершенно иное, и я с удивлением понял, что мне сложно разобраться в том заклинании. К этому времени практически все части уцелевшего кармана реальности, дрейфовавшего вокруг, присоединились к единому целому. Как только свое место занял последний кусочек, поток золотистых искр устремился вниз и исчез под нашей поляной. Битюжин, ломая недавнее мое о нем впечатление, совершенно по-мальчишески бросился к краю площадки и по грудь, свесившись вниз, охнул. «Только...» — услышал я. а в следующее мгновение земля под ногами вздрогнула, и от тяжелейшего удара в центре кусочка твердой земли вспух небольшой холм. Однако этого оказалось мало, и почти в то же мгновение последовал второй удар. Над зеленой травой показался край колодца, который создал Олимпий. Я тут же присоединился к битюжину и увидел, что сомн золотых огоньков всей своей массой тащит наш небольшой летающий островок вниз. Именно эти странные магические образования практически насадили остров на громадную артефактную структуру колодца. Для Олимпия это стало последней каплей, и громадная уродливая туша бывшего вершителя, медленно ускоряясь, поползла вниз. Притяжение истинного сплетения было огромным, и ничего удивительного не было в том, что моя артефактная пряжка, несмотря на крохотные свои размеры, с таким трудом выбралась из колодца. У Олимпия, учитывая его вес, шансов не было никаких. Да и по большому счету, ему уже было все равно. «Какая досада!» — не сдержался Битюжин. «Столько энергии пропадает! У него же каждый кусок, как накопитель из чистого кристаллида!» «Не пропадает?» — спокойно и очень уверенно ответил я. «Просто энергия возвращается туда, откуда пришла». Григорий Антонович внимательно посмотрел на меня и медленно кивнул. «Да, все, что взято, необходимо вернуть, иначе баланс пошатнется. Это основа, прописанная на полях памяти». Эта истина была прописана на полях памяти, и эти поля погибли вместе с их создателем, — кивнул я. Битюжин испуганно округлил глаза и недоверчиво посмотрел на удаляющееся тело грандиозного чудовища. Спросить, как подобная тварь могла создать удивительнейшее хранилище информации, оборотень не решился. А я не стал ему говорить о том, что когда-то Олимпий выглядел совсем иначе. «Думаю, пора приводить в чувство твоих сородичей», — произнес я, наблюдая, как облака оранжевых искр стремительно уносятся куда-то вверх. Понятие сторон в этом месте было крайне условным. И насколько я знал условия создания карманов реальности, задать эти направления обязан был новый владелец. Вот только владельца пока что не было. Несмотря на то, что я запитал своей силой связь с истинным сплетением и глубинной энергосистемой планеты, этого было мало. Нить должна была признать нового владельца. А я сейчас не был уверен, что мне хватит сил на еще одну синхронизацию. Однако главный эффект был достигнут. Та буря, которая бушевала за пределами кармана реальности, тот шторм, что угрожал уничтожить сотни тысяч жизней в окрестностях Тверской аномальной зоны, развернулся на 180 градусов и теперь двигался в сторону ядра. Вероятно, через некоторое время он достигнет этого участка скрытой реальности и уничтожит здесь все. Но и дальше двинуться не сможет. Просто разные магические силы взаимно уничтожают друг друга, как встречный пал, которым гасят степные пожары. «Вероятно, они будут счастливы увидеть, что вы справились, господин», — согласился со мной Битюжин. Мы принялись приводить оборотней в чувство, и оказалось, что выносливость собратьев-юриста действительно находится на каком-то запредельном уровне. Все четверо выглядели помятыми, измотанными, но о каком-то критическом истощении или близкой смерти речи не шло. Если дать оборотням доступ хотя бы к тоненькому ручейку энергии, то через несколько часов все они будут в полном порядке. Пока пострадавшие приводили себя в порядок, я отправился на поиски артефактной пряжки. В той чехарде, которая закрутилась после нашего переноса, я потерял оба клинка, и у меня был только один шанс их найти. После глубинного изменения составного артефакта связь паразита с моим оружием могла ослабнуть, или вовсе прерваться. Но я ни о чем не жалел. Представься еще один случай, повторил бы весь свой путь точно так же. Однако мои тревоги оказались напрасными. Как только я нашел в густой траве идеально гладкую, будто стеклянную каплю, из нее вырвался паразит, который жадно впился в мою ладонь. Поморщившись, я поднял руку на уровень лица, рассматривая присосавшееся ко мне существо. Внешне монстр не особенно изменился и напоминал хищного магического червяка. Только теперь создавалось впечатление,

«Ясно», — хмуро кивнул я. Новости были совсем не радужные, но такова уж была судьба родов защитников, оберегающих покой простых жителей империи. Каждый из нас всегда был готов пожертвовать собой в случае необходимости. И эта жертвенность высоко ценилась императором. «Но на самом деле в Твери все каким-то чудом малой кровью обошлось», немного помолчав, произнес Николай Петрович. «Малой кровью?» — удивленно посмотрел я на своего главу родовой дружины. «Если кто-то из первого круга потерял половину дружины, то это уже не малая кровь». «Да, так и есть, Ярослав Константинович», — не отрывая взгляда от дороги, кивнул Ратай. «Сейчас еще бои идут по всей стране. И егеря, что свободные остались, в Краснодар унеслись. Там уже второй круг обороны твари штурмуют. Почти по всему периметру зоны. В некоторых местах эвакуация полным ходом идет, но, боюсь, не успеют люди. Если дальше так пойдет, то сам Краснодар под удар попадет». «Вот как!» — тяжело вздохнул я. «Похоже, последствия наших действий оказались значительно масштабнее, чем казалось недавно». «Везде так?» «В Хабаровске вроде поспокойнее, но там вся дружина светлейшего князя Муравьева уже вместе с армейскими частями в боях участвует», — немного подумав, ответил глава родовой дружины. «Как только из аномалии вышел Павел Александрович, так сразу приказы раздавать начал, чтобы усиливали гарнизоны и поднимали по тревоге всех. Может, этим только и спас ситуацию в своей зоне ответственности». Пока мы ехали до имения, я узнал в общих чертах всю интересующую меня информацию. Картина получалась довольно удручающая. Сильнейшие семьи, защищавшие аномальные зоны, потеряли чудовищное количество опытных, обученных людей. Восстановить такие потери было крайне сложно, и, по сути, вся страна теперь находилась под угрозой. Вероятно, после гибели Олимпия неконтролируемые выбросы энергии разных аспектов еще какое-то время будут заставлять обитателей аномальных зон уходить подальше от ядра. На счастье, такого шторма, который разразился в Твери после гибели бывшего вершителя, больше нигде не было. Ну или свидетельств об этом не нашлось. Последнему я не верил, потому что слишком разрушительной была мощь урагана. В свою очередь, это означало, что все аномалии на территории Российской империи потеряли контроль. И нарушение каналов, ведущих к глубинным сплетениям, будет раз за разом гнать монстров к границам зон. Вполне вероятно, что сами аномалии продолжат расширяться. В этом был очень заинтересован Олимпий, которому хотелось увеличить зону собственного влияния. Однако, в отличие от Твери, где я уже установил контроль, остальные зоны могли вести себя иначе. Но на стабилизацию ситуации в любом случае придется потратить чудовищное количество сил. И далеко не факт, что гвардейские части империи и благородные семьи защитников первых кругов сумеют справиться. Вероятно, тут требовались такие навыки и знания, которыми в современном обществе никто не обладал. И один из таких инструментов на данный момент постоянно висел тенью на границе моего сознания. Возможно, вернуться в ядро Тверской аномалии мне придется даже раньше, чем я рассчитывал. И точно раньше, чем мне бы того хотелось. Когда вездеход заехал на территорию родового имения Разумовских, у меня на секунду перехватило дыхание. Настолько это место было таким же, как неделю или две назад. Казалось, что здесь вообще ничего не изменилось. Что не было гона, не было недавней бури, не было рейдок, ядро аномальной зоны и убийства вершителя. И все так же тетя Женя готовила обильный завтрак для всей нашей семьи. И вот сейчас... Сейчас уже выскочит из дверей Настя, и Нюша, опережая сестру, пробежит по крыльцу и бросится ко мне обниматься, при этом рассказывая что-то невероятное про свои приключения последнего дня и про то, как хорошо себя чувствуют Шустрик и остальные ее питомцы. Я тряхнул головой, отгоняя наваждение. Ни сестры, ни самой тети Жени в поместье сейчас не было. Вместо них на крыльцо неспешно вышли граф Распутин и светлейший князь Муравьев. «Здравствуйте, господа!» — подойдя к аристократам, произнес я. Следом за мной шагали Антип, Григорий и остальные оборотни. «Я так понимаю, у вас есть ко мне серьезный разговор, раз вы все еще остаетесь на территории...»